и органы счел возможным дать в свое время товарищу Семенову столь ответственное и рискованное задание, только потому, что на основании всех тщательно собранных сведений пришел к выводу, что товарищ Семенов искренне порвал со своим антисоветским прошлым и в интересах обороны рабоче-крестьянской республики готов принять всякое, в том числе и самое трудное, ответственное и рискованное поручение. Второе. Работа товарища Семенова в Польше вполне отвечала заданию и свидетельствовала о личной добросовестности и преданности товарища Семенова делу обороны республики. Третье. Работа, выполнявшаяся Семеновым, имела военно-конспиративный характер, требовала величайшей осторожности и находчивости и, разумеется, основывалась на введении в заблуждение врагов Советской России, в том числе и Савинкова, как одного из наиболее бесчестных и продажных агентов иностранного империализма. Отсюда совершенно ясно, что завязывание товарищем Семеновым контакта с Савинковым вполне вытекало из существа данного ему поручения и представляло собой военную хитрость, продиктованную интересами обороны революции. А Семенов, успешно выполнив задание, в конце того же года через Данцигский коридор прибыл в Германию, а оттуда с помощью советской миссии в Москву. В январе 1921 года Григорий Семенов, продолжавший работать по линии военной разведки, в секретном порядке, без прохождения кандидатского стажа, был принят в РКПБ специальным решением Оргбюро ЦК. Это означало официальное прощение прошлого, в том числе участие в подготовке убийства Володарского и покушения на Ленина. Рекомендации в партию ему дали старые знакомые, секретарь в ЦИК Янукидзе, секретарь ЦК РКПБ Кристинский и начальник политического управления РВС Серебряков. Одновременно его официально зачислили в штат разведупра РКК. Семенов стал готовиться к выполнению нового задания партии – нанесению решающего удара по недобитым эсерам. Он сел писать книгу «Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров» в 1917-18 годах. Брошюра была издана в феврале 1922 года одновременно в Берлине и Москве тиражом 20 тысяч экземпляров, а опубликована также в берлинской газете «Новый мир» и «Московское известие». Насыщенная, пристрастно подобранным фактическим материалом о деятельности социалистов-революционеров, она получилась убойная в самом прямом смысле. Многие из упомянутых в ней людей вскоре сложили голову на эшафоте красного правосудия. Предварялась она письмом в ЦК РКПБ от 5 декабря 1921 года, в котором Семенов излагал мотивы написания книги. Разочарование в деятельности эсеров, приход к мысли о необходимости открыть темные страницы прошлого ПСР, а так как эсеры представляют собой реальную силу, могущую сыграть роковую роль при свержении советской власти, то нужно их разоблачить перед лицом трудящихся. На переписанном варианте рукописи брошюры «В следственных делах по процессу» имеется датированный 3 декабря 1921 года чернильный автограф. Читал И. Сталин. Думаю, вопрос о печатании этого документа, формах его использования и также о судьбе дальнейшей автора дневника должен быть обсужден на ПБ Политбюро. и Сталин.